Гуру, все события, текущие в мире, рассматривайте под знаком конечной победы света. Все будет обращено на пользу. Все препятствующее и все препятствующие сметены будут. Сопротивление закончится взрывом. Мир подходит к пределу напряжения. Силы света на великом дозоре.